Глава 134. Естественно, первой прошла последнее испытание Зимней Королевы, никто иная, как Майтел. Девушка вывалилась из пространства, после чего тяжело вздохнула и села на землю. Впрочем, уже в следующее мгновение на ее лице появилась яркая улыбка, поскольку прямо перед ней обнаружился Артпе. Он был освобожден из пространственной тюрьмы и неторопливо пережевывал лед. «Артпе!» «Да, это я», — вяло ответил герой. Казалось, у него не было сил даже для того, чтобы просто пошевелиться. Тем не менее, протяжно вздохнув, он обнял еще более уставшую Майтел. «Эй, ты как ледышка!» «Да, и Артпе должен меня согреть», — игриво ответила девушка, опустив голову ему на плечо. А затем, медленно поглаживая свою спутницу, герой вспомнил недавний разговор с Зимней Королевой. Она подтвердила, что его сны были результатом обмена записями с Майтел. Это означало, что Майтел также могла увидеть какую-то часть из его прошлой жизни, причем далеко не самую лучшую. Но что-то мне подсказывает, что это вздор. Если бы Майтел узнала, что Артпе когда-то был четвертым небесным царем, она бы не стала так старательно сближаться с ним. Однако исключать эту возможность тоже не следовало. Время от времени Майтел говорила и действовала как очень зрелый человек, что несколько беспокоило Артпе. «Артпе, ты теплый, как настоящая весна!» «А? Что?» «Да нет, ничего». Если бы девушка знала о том, что он делал, будучи четвертым небесным царем, то никогда бы не стала его сравнивать с весной. Впрочем, возможно, в Майтел просто была скрыта какая-то черта характера, о которой он просто не знал, либо не понимал. «Артпе, ты снова выглядишь так, будто что-то скрываешь от меня». «А как насчет тебя? От меня ты ничего не скрываешь?» Часто-часто заморгала Майтел, после чего рассмеялась, а в следующее мгновение она обняла Артпе за шею и крепко прижалась к нему. «Эй, погоди, погоди! Я просто хочу согреться. И да, я кое-что скрываю», — озорным голосом проговорила девушка. «Если ты хочешь сказать что-то неприличное, то лучше одумайся». «Мои груди, они стали больше», — как и ожидалось. Майтел явно похоронила свое чувство стыда вместе со своей прошлой жизнью. И подобная смелость окончательно развеяла все его беспокойства касательно ее осведомленности. И вот, тяжело вздохнув, Артпе собрался было погладить Майтел по голове, как вдруг... «Артпе, я думаю, что я уже достаточно выросла». «А? Ты же сам сказал, что хочешь, чтобы я побыстрее выросла, не так ли?» Пока Артпе был занят своими мыслями, опасность подкралась к нему совершенно с другой стороны. «Вот черт! Нет, подождите минуту. Неужели я действительно так сказал?» К сожалению, Артпе достаточно быстро вспомнил, как и при каких обстоятельствах произошел этот ужасный разговор. Это случилось во время битвы с Кракеном. Тогда Артпе не смог сдержать себя в руках и, поддавшись очарованию Майтел, обменялся с ней парой фраз, после чего потерял сознание. И в одной из этих фраз он сказал, что действительно хочет видеть Майтел более взрослой. «Итак, разве я не подросла?» «Подросла, конечно». Артпе без того задавался вопросом, почему Майтел так быстро растет. Из-за хорошего питания? Или, возможно, из-за быстрого подъема своего уровня? Или все дело в силе воли? Или, может быть, это просто какое-то чудо? Артпе безнадежно погряз в бесчисленных вопросах, возникающих у него в голове. Однако на все эти вопросы у Майтел уже был собственный ответ. «Значит, мы поженимся?» «Поженимся?» «Да, ты сказал, что когда я стану взрослой, мы сможем пожениться». Это был не просто намек, а прямая констатация факта. Притом Артпе даже не собирался произносить вслух такое слово, как «брак» или «женитьба». И вот, прекрасно понимая, что Майтел действительно ждала этого момента, Артпе положил ей руку на голову и произнес: «Ты подросла, Майтел, но еще недостаточно». «Что? Почему?» «Потому что мы с тобой герои. Ты действительно думаешь, что для такого серьезного мероприятия нужно просто немножко повзрослеть?» Начал выкручиваться Артпе. «Ну, это... может быть, ты и прав, но...» К счастью, Майтел как была блондинкой, так ею и осталась, а потому быстро согласилась с железными доводами Артпе. «Вот почему я хочу, чтобы ты подросла еще немного», — добавил герой. «Хорошо, я буду расти быстрее, однако я не хочу быть выше Артпе». «И не надо». «Стоп, Майтел, ты случаем не знаешь, как быстрее расти?» «Конечно, знаю». Это был по-настоящему шокирующий ответ. «Получая новые уровни, я смогла получить контроль над своим развитием благодаря ускорению. Вот почему я стала еще быстрее и сильнее. Мне удалось нарастить мышцы». «Таким образом, это возможно делать через ускорение?» «Мой уровень быстро поднимался, и я начала волноваться, что мое тело не будет за ним поспевать. Вот почему я попробовала этот метод, и он сработал. Я стану настолько взрослой, что Артпе просто не сможет сказать мне «нет».» Не существовало никакой определенной зависимости массы тела и его размеров от уровня. Тем не менее, Майтел каким-то образом решила помочь своему прогрессу, наращивая мышечную массу в некоторых местах своего тела. Эта способность, называемая ускорением, была какой-то... неправильной. «Майтел, ты...» «Что?» «Нет, ничего. Собирался было рассказать кое-что о своей способности Артпе, как вдруг передумал и закрыл рот. Он совершенно позабыл о том, что его чтение всего сотворенного прямо сейчас было уже на втором этапе. Впрочем, после того, как Артпе перевоплотился, он не увидел ничего особенного, что указывало бы на изменение чтения всего сотворенного. Однако при этом сама способность проинформировала его о переходе на второй уровень. Вот почему он знал, что чтение всего сотворенного выросло. По внешнему виду не скажешь, но моя врожденная способность изменилась, а потому... Возможно, способность Майтел также перешла на другой этап. Или же девушка была на пути к приобретению способности, которая превосходила ускорение. И нечто подобное было вполне возможно, поскольку Майтел продемонстрировала куда большую скорость роста по сравнению со своей предыдущей жизнью. Итак, Артпе не хотел препятствовать эволюции ее врожденной способности своими неосторожными заявлениями. Он решил просто наблюдать за ней. Конечно, ему совсем не нравилось то, что толчком к этой эволюции стала его просьба о скорейшем взрослении. «Если ты уже согрелась, то отползи, пожалуйста, в сторону. Скоро появятся остальные». «А что, если я не хочу?» И вот пока Майтел изо всех сил пыталась удержать Артпе в объятиях, пространство разверлось, и в комнате появилась девушка. На удивление, это была Вадинетта, от тела которой теперь исходил холодный воздух. Судя по всему, она проделала хорошую работу и не провалила испытание. И когда жрица увидела липнущую к Артпе Майтел, она тут же подошла к ней и оттащила в сторону. Понимая, что время для личных бесед подошло к концу, героиня сопротивляться не стала. А тем временем Вадинетта вновь вернулась к Артпе и, приняв печальное выражение лица, произнесла. «Артпе, должно быть, тебе сильно досталось. Я уверена, что тебя мучили больше всех. Как же мне тебя жаль!» «Ты говоришь эти слова, чтобы тайком сесть мне на колени или как?» Щелкнув жрицу по лбу, ответил герой. «Ты мне лучше скажи, что тебе дала зимняя королева?» «По правде говоря, энергия холода не сильно подходит святым жрицам, а потому она дала мне какой-то артефакт и помогла повысить запас маны». С этими словами Вадинетта выставила вперед свою ножку, после чего подняла юбку, а затем, собравшийся было запротестовать Артпе, увидел чулок, которого на ней не было. Это был прозрачный чулок, изготовленный словно из самого льда. «Ага, эта вещь повышает твое сопротивление к холоду». «Ага, а еще позволяет создавать клонов. Очень полезная вещь для святой жрицы, к тому же красивая». У Вадинетты не было опыта взаимодействия с мужчинами, но она каким-то образом все-таки научилась тому, как их обольщать. Иначе как было объяснить именно такой выбор трофея? Чулок действительно хорошо смотрелся на Вадинетте, подчеркивая ее аккуратные ноги. В результате этого сердце Арпа начало биться немного быстрее, в то время как Майтл прищурилась и вкрадчиво позвала его. «Артпа!» «Ах, боже, надеюсь, остальные не станут задерживаться!» «Братик!» «Ох, Сиена, как же я рад тебя видеть!» «Хе-хе-хе!» К счастью, до того, как в животе Артпа появилась дыра, в комнате объявила Сиена. Как и Вадинетта, Сиена получила расширенный запас маны и артефакт. Артефакт предоставлял ей сопротивление к холоду и бонус ко всем существующим навыкам. Это была весьма неплохая награда, но все-таки не главное из всего, что можно было получить в данных руинах. Это потому, что Регина больше всего похожа на саму Зимнюю Королеву. Регина могла продемонстрировать впечатляющие способности, когда дело доходило до использования магии ветра и льда. Естественно, девушка владела заклинаниями и других стихий. Но лишь немногие волшебники на континенте обладали такой же склонностью к магии ветра и льда, как она. В прошлой жизни она не смогла выполнить все условия, необходимые для прохождения данных руин, а потому не смогла получить всю силу Зимней Королевы. Но сейчас все по-другому. И вот пока Майтл и Вадинетта огрызались друг с другом, а Сиена пыталась их успокоить, Артпа наконец-то закончил работу над своей магической книгой. Естественно, это было сделано не без помощи Зимней Королевы, а потому следовало дождаться лишь возвращения Регины и... Будух! Внезапно руины сотряс огромный толчок. «Артпа!» «Спокойно, спокойно!» Руины явно подверглись атаке извне. И узнать это было достаточно просто, поскольку Артпа чувствовал враждебно настроенную ману. Проблема заключалась в том, что он не знал, кто именно является владельцем этой маны. «Артпа, как и ожидалось!» «Это не Этна», — тут же произнес герой, догадываясь, о чем хочет сказать Майтл. «Я хорошо помню структуру ее маны. За этим вмешательством стоит кто-то другой. Более того, этот кто-то не сильно отставал от Этны». Они отправились в эти руины, поскольку с их помощью можно было нивелировать силу Этны. Однако совершенно внезапно появился другой демон, ничем не уступающий самой Этне. Итак, если этот демон обладает не такими атрибутами, как Этна, то каким образом им его победить? Даже если Регина получит всю силу Зимней Королевы, перспектива выглядела мрачной. «Артпа, а что теперь будет? Руины разрушатся?» «Скорее всего, ведь Зимняя Королева отдала почти все свои силы. В худшем случае мы будем погребены здесь заживо», — пробормотал Артпе. Как бы он ни старался придумать какой-то выход из сложившейся ситуации, ему ничего не приходило в голову. Если они выйдут, то смогут ли одолеть этого демона? А если этот демон заручится еще и поддержкой Этны, тогда они погибнут уже наверняка. Итак, что же ему нужно было сделать? Во-первых, дождаться возвращения Регины, а затем попробовать. «Я знаю, с какой проблемой вы столкнулись». Внезапно раздался женский голос, и, повернувшись, Артпе увидел перед собой скульптуру. Судя по всему, Зимняя Королева вновь вернулась в данное измерение. «А вот и я. Как говорится, главный герой всегда появляется в конце». «Угомонись, Регина». Естественно, вместе с Зимней Королевой была и Регина, которая выглядела намного сильнее, чем раньше. Артпе хотел проверить ее текущий статус, но, к сожалению, нынешняя ситуация была слишком экстренной, чтобы заниматься такими вещами. «Будет неразумно, если вы решите покинуть это место прямо сейчас. Друг из твоего прошлого стоит вместе с врагом настоящего». Вновь раздался голос Зимней Королевы, который мог слышать только Артпе. Судя по всему, под другом из прошлого подразумевалась Этна, тогда как враг настоящего был тот, кто атаковал руины. Проблема же заключалась в том, что Этну также следовало отнести к перечню противников, которых им следовало победить. «Хорошо, если ты об этом говоришь, значит, у тебя есть способ помочь нам». «Сфальсифицируйте свою смерть. Я пожертвую оставшейся силой и выведу вас на правильный путь», — предложила Зимняя Королева. «Что?» — непонимающе переспросил Артпе. Однако Зимняя Королева больше не произнесла ни слова. Вместо этого Она растворилась в воздухе, а руины начали рушиться.